Путешествие солнечной ладьи. С тех пор, как могущественный властелин богов вознесся на небо, в мире все изменилось. Ра уже не летал, как прежде, над землей и не ночевал в священном лотосе. Но солнце все так же сияло днем, гасло вечером и вновь вспыхивало утром. Боги Ра и его свита теперь перевозили солнечный диск в ладье. Эта ладья называлась ладьей вечности. Днем она плыла по небесной реке с востока на запад, и солнце освещало землю. Обратный путь с запада на восток ладья проделывала ночью. Она плыла под землей через загробный мир, и солнце дарило тепло своих лучей мумиям, лежащим в саркофагах. На рассвете ладья через пещеру в восточных скалах вновь выплывала на небосвод, и все повторялось сызнова, изо дня в день, из года в год, столетие за столетием. Много опасностей подстерегало богов, плывущих в ладье вечности. Много удивительных приключений переживали они во время путешествия. Вот как проходило это путешествие. Гребцы взмахнули веслами. Ладья вечности выплыла из пещеры на небо и легко заскользила ввысь, вспенивая воду небесного Нила. Ра, как и надлежало этому великому богу, восседал в шатре на золоченном троне, украшенном искусной резьбой. У трона на камышовой циновке, скрестив ноги, сидел бог-писец Тот. Он держал развернутый папирусный свиток, а по правую руку бога были разложены приспособления для письма, дощечка с красками и несколько тростинок. Посреди ладьи, разливая вокруг сияние, покоилось солнце. Вся свита владыки была здесь. На носу ладьи, гордо вскинув головы, стояли богини Маат и Хатхор. Головной убор Маат украшало пушистое перо, символ справедливости. Маат была богиней справедливых законов и мудрого миропорядка, которому подчинялись все явления природы, и разливы Нила, и смена времен года, и движение созвездий на небесах. Зорко глядя вперед, Маат следила за соблюдением законов. Ей помогала Хатхор. Завидев на пути ладьи врагов, она тут же превращала их в пепел лучами своего Урея. Возле трона с копьем в руке стоял сын Ра, бесстрашный гор Бехдетский, готовый в любой момент по приказу отца ринуться в бой и сокрушить злых демонов. Но небо было чистым. Не хмурились у горизонта тучи, нигде даже не было видно ни единого облачка. «Сегодня плавание будет спокойным», — подумал Ра. «Все исчадия зла, крокодилы, змеи, гипопотамы попрятались в пучину Нила и залечивают раны после вчерашней битвы». Вчера богам пришлось выдержать кровопролитный бой. Крокодилы, гипопотамы, ползучие ядовитые гады застали врасплох дружину небесных корабельщиков. Они подкараулили ладью у самой пещеры, и как только она выплыла на небо, злодеи накинулись на нее со всех сторон и вцепились в борта, стремясь перевернуть. Один из крокодилов разинул пасть и хотел было уже проглотить солнце. Если бы ему это удалось, наступило бы солнечное затмение. Но гор Бехдетский пронзил зубастое чудовище копьем, убив наповал. И все-таки войско злодеев было слишком многочисленно, поэтому сражение затянулось, и на земле разгулялось ненастье. Выл, бушевал ураган. Кудлатые тучи закрыли небо над всей дельтой и метали раскаленные молнии. Исход битвы решился только под вечер. Демоны раскачали ладью, прогрызли зубами днище, так что в пробоину стала затекать вода. Но боги, собравшись силами, пошли в атаку, и вражьи ряды дрогнули. Истекая кровью, ползучие твари отступили и спрятались на дне Нила. Только это их и спасло от поголовного истребления. В Та-Кемет снова установилась ясная погода. Задумавшись, Рани заметил, как ладья поднялась на вершину неба и повернула вниз, к западным горам. Гребцы перевели дыхание, кормчий пошевелил веслом и немного развернул ладью. Впереди, в предзакатном мареве, чернел силуэт западного горного хребта. За кормой остались города, селения, храмы, луга с пасущимися стадами и полноводный Нил. Внизу была мертвая раскаленная пустыня. Увидев приближающуюся ладью, священные горные павианы запели приветственный гимн. «Великий Ра, ты сотворил птиц, зверей и растения. Мы воздаем тебе хвалу, мы услаждаем твой слух мелодичным пением и пляшем для тебя».